До чего неуютно сидеть в наемном экипаже и, наблюдая за соплеменниками, сознавать, что, как бы хорошо ни была знакома их жизнь, сам не имеешь к ней ни малейшего отношения. Я только тень теперь, увы, увы, что на задворках человечества ютится, — уныло продекламировал я профессору. Тот разглядывал миссис, а, может быть, другую даму, похожую на нее. «Неужели я путешествую вокруг света ради того, чтобы встречаться с этими людьми?» — сказал он. «Я же видел их прежде. Вот капитан такой-то, вот тот самый полковник, а мисс, как ее там, необъятна, как сама жизнь, но вдвое бледнее обычного». Профессор угодил в самую точку. В последнем и было все дело. Лица обитателей Сингапура покрыты мертвенной бледностью. Они белы, как наоман, а вены на тыльной стороне их рук почти фиолетовые. Мы словно очутились в Индии, когда там только что миновал период дождей, а женщин почему-то не отпустили в горы. Тем не менее, в Сингапуре не принято говорить о нездоровом климате. Здесь живут весело и беспечно, пока человеку на самом деле не становится плохо. Затем чувствует себя все хуже, потому что в этом климате не удается взять себя в руки. И умирают. Как и у нас в Индии, калитку кладбища открывают здесь брюшной тиф и болезни печени. Однако самый приятный предмет созерцания в сердце гражданского поселения, разумеется, оно расположено вдали от туземного города и состоит из небольших прелестных бунгало, конечно же, мой дорогой Томас Аткинс. Он неисправим, ничего не стесняется, знает себе цену, ругается, курит. Он не прочь послушать музыку, побродить по базару и может наградить непечатным эпитетом пальму. В общем, он такой же, как в Мьянмире. Здесь расквартирован 58-й Нортгемптонширский полк, так что, как видите, Сингапур находится в полной безопасности. Никто так и не заговорил со мной, хотя я надеялся, что меня пригласят выпить. Пришлось ползти обратно в отель, чтобы отведать там 6 различных блюд с одним карри. Хочу домой. Хочу вернуться в Индию. Я чувствую себя несчастным. В это время года пароход «Наваб» должен пустовать, но мы имеем 100 пассажиров в первом классе и 60 во втором. Все красивые девушки едут во втором. Вероятно, что-то случилось в Коломбо. По-видимому, там столкнулись 2 парохода, а мы пожинаем плоды катастрофы и переполнены, как зверинец. Капитан говорит, что ожидалось всего 10-15 пассажиров, но если бы предвидели такую толкучку, на линию вышел бы пароход повместительнее. Лично я считаю, что добрую половину попутчиков стоит выбросить за борт. Ведь они путешествуют вокруг света ради развлечения и, занимаясь таким распутством, делают слишком скоропалительные выводы обо всем. Все-таки я предпочитаю нестесненную свободу, которая царствует вместе с тараканами на пароходах Британской Индии, где мы обедали даже на палубе и когда нам вздумается. Мы сами назначали время с помощью плебисцита и вообще чувствовали себя полными хозяевами. Вам известны тюремные правила P&O? Вы должны обращаться к капитану, стоя на голове, почтительно болтая ногами в воздухе, обязаны ползать на животе перед главным стюардом и называть его вашим всемогуществом, полоскателем бутылок, не должны курить у овечьих загонов и останавливаться на трапе, переодеваться, когда идете в судовую библиотеку. А самая вопиющая несправедливость — приходится заранее заказывать спиртное на тифин и обед. Возможно ли, чтобы человек, который накачался президентским пивом, был в состоянии проявить такую проницательность? Это говорит о людском невежестве. Пиэндоу жаждет свободной конкуренции.